Глава 20. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Придя в сознание, дед Богуслав обнаружил, что лежит в каком-то странном ящике с мягким ложем, крышка которого была открыта. На теле, кроме добротных домотканных портов и одежды, больше ничего не имелось. Выбравшись из странного серебристого ящика, Богуслав первым делом огляделся в необычной комнате. Находился он в большой просторной комнате с белыми стенами, вдоль которых стояли странные шкафы с мигающими огоньками. Окон в светлой комнате почему-то не было, а сам мягкий свет, казалось, шел прямо от самих белых стен и необычного потолка. Единственным знакомым предметом в комнате оказалось довольно большое зеркало. Оно было закреплено на стене рядом со странным серебристым ящиком и имело размеры от пола до потолка. Кроме зеркала, приметил необычные высокие двери на противоположной стене. Внимательно осмотрев себя в зеркало и ощупав свое обнаженное плечо, Богуслав заметил, что на нем не осталось и малейшего следа от недавнего ранения. Мало того, все застарелые шрамы, полученные в битвах и различных сражениях, тоже полностью исчезли, а тело наполнилось новой силой и вроде как даже немного помолодело. «Что, княже?» «Смотришь и размышляешь, куда же все твои многолетние боевые отметины подевались?» – раздался очень знакомый голос со стороны дверей. Резко отвернувшись от большого зеркала и посмотрев направо в сторону двери, Богуслав увидел улыбающиеся глаза Всеволода Доброславича. Он подошел и крепко обнял своего старого друга и родича. «Здравствуй, Всеволод. Ты даже не представляешь, как я рад видеть тебя. Не подскажешь мне, где мы находимся и как я сюда попал?» «И тебе здравия, Богуслав Свет Ярославич», – обрадованно сказал неожиданно пропавший после свадьбы внука старейшина поселения. «А попал ты сюда весьма просто. Тебя чуть живого и окровавленного на волокуше Демидушка наш притащил. Если бы не его находчивость, решимость и расторопность, тебя бы уже наши древние предки на Звездном мосту встречали. Ты, медведяка такой, уменьшил бы свою силушку, а то все мои старые косточки переломаешь. Будешь потом выслушивать от сестрицы моей все, что она о тебе и о твоей немеренной силе думает». «Не понял. Златка тоже тут? В ентих странных хоромах обитает?» – спросил Богуслав и выпустил родичей из своих крепких объятий. «Ты мне пока так и не ответил, Всеволод. Где мы находимся?» «На небесах мы находимся, Богуславушка, на небесах. Со мной тут и Злата с Анеей обитают, да и Мирослав с нами тоже здесь проживает». «Может, хватит шутки шутковать, княже? Повеселился малость и буди. Во всем должна быть мера. Я же тебя без всяких шуток про ента место спросил». «А я тебе без всяких шуток ответил, Богуслав», – уже более строго сказал старейшина. «Мы с тобой сейчас действительно на небесах находимся, а само место, где мы теперь еще жить будем, называется база наблюдения мира Белрос. Привыкай, родич. Отныне ты стал еще одним из ее поселенцев. Чтоб тебе понятнее было, добавлю, что ента база наблюдения с древнейших времен под самой что ни на есть поверхностью нашего ночного светила устроена. И ежели ты в будущем захочешь когда-нибудь посмотреть на нашу землю-матушку с большой высоты, то проживающие тут местные хозяева предоставят тебе такую возможность». «Погоди, Всеволод. Я же был однажды с тобой и Анеей на базе наблюдения. Так она вроде как под землею, на острове посредине болота находилась. А нынче ты мне заявляешь, что она в небесах устроена. Так где же правда?» «Про то, что база наблюдения под землей находится, никто и никогда не говорил. То ты сам себе придумал, а я тебе говорю все, как оно есть на самом деле. Потому и сказываю, привыкай к своей новой жизни. Какой мне смысл тебя обманывать, да напраслину тебе говорить?» «Но мне же домой надобно, Всеволод. Как же там мои домочадцы без меня жить будут?» «Нормально жить будут. Как все люди во все времена жили. Или ты не ровен час решил их напугать своим нежданным появлением и на тот свет спровадить?» «Типун тебе на язык, Всеволод. С чего им-то мои домашние вдруг станут меня пугаться? И раньше сроку начнут помирать от моего возвращения домой?» — удивленно спросил своего родственника Богуслав. «Так ты же для всех наших поселян умер 20 дней назад. Можно сказать, утоп в самой глубокой чертовой плеши нашего болота. Как утоп? Молча. Уже всем жителям нашего поселения известно, что ты в чертову плешь случайно заполз. По неведению, будучи тяжело раненым. Ты же, когда шел по узкой тропе через камыши нашего болота, получил смертельную огнестрельную рану. Вот и попытался укрыться от второго выстрела беглого каторжника Душегуба. Не может быть. Еще как может быть. А теперь сам хорошо подумай, что может случиться у тебя в доме, ежели у мертвия в твоем нынешнем помолодевшем облике заявится. Думаю, что от такого явления твоим домочадцам сразу поплохеет. А кое-кто и душу богам от испуга отдаст. Пойми же, наконец, Богуслав, на болоте, на месте твоей нечаянной погибели, уже жандармы нашего уезда побывали. Все там тщательно осмотрели и в книгу свою жандармскую записали, что нет у тебя больше среди живых, так как ты помер от злодейства беглого Татя. Так что нельзя тебе назад в наше поселение возвращаться. Так же, как и нам всем тут живущим. Привыкай тепереча к жизни на базе. Что тебе нашинские небесные друзья подарили? А с чего они вдруг решили мне новую жизнь подарить? Ведь они же меня совсем не знают. То, что я один раз побывал на базе наблюдения, еще ничего не значит. Небесники так сделали по просьбе моего внука Демидушки. Подружился он тут со всеми обитателями, да и обучение у них проходит. Мой внучок их дюже сильно попросил тебя спасти и вылечить. Вот они и вняли его просьбе. Понял тепереча, о чем я тебе говорю? Да ничегошеньки я не понял, Всеволод. Ты же сам мне только что говорил, что мы на небесах находимся. Так как же Демидка смог меня из болота прямо на небеса затащить? Для этого дела необычные пути с тайными вратами есть. На земле в такие врата входишь и сразу на базе в небесах оказываешься. Одно из таких врат на северном острове посреди нашего болота находится. Вот Демидушка и этими вратами и воспользовался. А тепереча, давай-ка я тебе помогу в новую одежонку облачиться. Ты такой одежи еще никогда в своей жизни не нашивал. Но сразу тебе скажу, что она довольно удобная и сносу ей почти нет. А потом пойдем с местными обитателями знакомиться. Скажи, княже, когда Демид меня сюда доставил, где он мои вещи оставил? На болоте или с собой захватил? Не переживай о вещах, Богуслав, улыбнулся Всеволод Доброславич. Демидушка твой заплечный мешок с собой прихватил. Он, наверное, тут в одном из шкафов лежит. Сейчас посмотрим, куда его подевали. А чего ты так о своем мешке заплечном беспокоишься? У меня в нем подарки для внуков и внучек лежали. Арий Жданыч на строительстве схрона на южном болотном острове древо нужное нашел. И для всех детей нашего поселения ладные игрушки-свиристелки в виде птичек сотворил. Так что они мне тепереча как память о домашних останутся. Тяжело вздохнув, ответил Богуслав и посмотрел на мужа своей сестры. Тот, понимающе кивнул и подошел к противоположной стене. В первом же открытом шкафу обнаружился одиноко лежавший заплечный мешок. Проверив его содержимое, Богуслав улыбнулся и забросил мешок на плечо. Ну вот, тепереча можно идти знакомиться с хозяевами и остальными обитателями. Знакомство не заняло очень много времени, ибо больше половины обитателей базы наблюдения, находившихся в большой трапезной комнате, уже знакомы были. Правда, поначалу непривычно было для Богуслава Ярославича видеть очень сильно помолодевшие лица своих близких родичей. Больше всего он удивился не внешнему виду местных снежно-власых хозяев базы, которые, кроме одного, были какими-то призрачными, а присутствию одной необычной семейной пары. Всеволод их представил как Дара и Дарину. Супруги по своему внешнему облику ничем не отличались от обычных русичей, если бы не их поистине великанский рост. Дар и Дарина удобно разместились в больших креслах возле стола и держали маленьких детей. У мужчины на руках примостились два мальчика-близнеца, а у женщины на коленях тихо сидела необычайно красивая маленькая девочка, очень сильно похожая на свою маму. Когда Всеволод и Богуслав остановились напротив сидящей семьи великанов, дети, прекратив играть со своими необычными игрушками, удивленно посмотрели на подошедших к ним людей своими небесного цвета ясными очами. «Какие у вас чудесные детки!» – – сказал Богуслав, посмотрев на малышей. «Сыновья статью все в отца, а девочка необычайную красотою своей, видать, вся в матушку пошла. И как же зовут ваше прекрасное потомство?» «Старшего сына мы назвали Алан, а младшего Демид. Дочка получила имя Анея», – смущаясь, ответил Дар. «Таким образом мы с Даринушкой решили увековечить память о людях, принявших участие в спасении наших жизней». «Ясно. И сколько же лет вашим чудесным малышам исполнилось?» – глядя на трех притихших детей, спросил дед Богуслав. «Наверное, уже лет по 10-12 им нынче будет». «Ну что вы, уважаемый Богуслав», – улыбаясь, ответила Дарина. «Они у нас еще маленькие. Алану и Демидушке лишь недавно 4 лета исполнилось, а нашей красавице Энеюшке только через 2 месяца 3 лета будет. Вы, наверное, их по росту со своими детьми и внуками сравнили, а наши-то росточком в нас пошли. Ежели вы позволите, уважаемый Дар и Дарина, то я хотел бы преподнести вашим детям небольшие подарки. Вы позволите?» «Ничего не имею против подарков для детей», – смущаясь, ответил Дар. А Дарина удивленно смотрела на нового человека, появившегося на базе наблюдения. Сняв с плеча свой мешок, Богуслав достал из него 3 искусно сделанные деревянные птицы и положил их на край стола перед детьми. «Выбирайте, чадо, кому какая игрушка по нраву и по душе придется, то и берите». Дети посмотрели на своих родителей и, получив от них разрешение, стали рассматривать подарки. Вскоре у каждого ребенка в руках была своя птичка. Первой себе игрушку выбрала Энея, а уже потом выбирать стали ее старшие братья. Дети несколько минут крутили в руках подарки, молча сопя и внимательно осматривая их. «Дедушка, а как ею играть?» – неожиданно раздался звонкий голосок девочки. «Анеюшка, ты внимательно осмотрела свою птичку?» «Да», – ответила девчушка. «Ты видела на кончике хвоста ентой необычной птички маленькое отверстие?» «Видела». «Возьми кончик хвоста в рот и немножко подуй в него». Девочка удивленно посмотрела на Богуслава, а потом выполнила, что ей было сказано. В помещении раздалась необычная трель, похожая на соловьиное пение. Столько радости и счастья вспыхнуло в детских глазах, что через несколько мгновений зазвучали еще 2 трели, сливаясь в необычное сочетание звуков. «Пойду-ка я отведу наших малышей в детскую комнату», – неожиданно сказала Дарина своему супругу, поднимаясь из кресла и опустив на пол малышку Анею. «Иначе они своими новыми игрушками совсем не дадут нам спокойно поговорить. Алан, Демид, забирайте все свои игрушки, играть продолжите у себя в комнате». Мальчишки молча стали собирать свои игрушки в небольшую плетеную корзинку. «Дети, а что надо бы сказать дедушке?» – спросил малышей богатырь Дар. «Благодарю», – в один голос ответили детки. Мальчики, самостоятельно слезшие с коленей своего отца, подошли и взяли сестренку с 2 сторон за руки, после чего направились вслед за матерью на выход из комнаты. При этом Алан, как старший из братьев, нес в руке корзинку с игрушками. Сабур вышел из комнаты вместе с ними. Богуслав невольно засмотрелся на очень высокую фигуру Дарины. Даже идущий рядом с ней высокий Сабур едва доставал ей до плеча. Мысленно представив, как бы он смотрелся рядом с этой необычной женщиной, осознал, что даже при его достаточно высоком росте, составлявшем чуть больше сажени, он своей макушкой доставал бы примерно до локтя Дарины. «Что, Ярославич, не веришь своим очам?» – с улыбкой спросил Мирослав Кузьмич. «Трудно не поверить, Мирославушка. Когда своими собственными глазами видишь, как ожили чудо-богатыри и красавицы из наших древних преданий и былин». «Тут ты прав, братец. Это действительно те самые богатыри и красавицы, о которых в наших преданиях и былинах память людская сохранила», – молвила Злата Ярославишна. «Они защищали нашу землю-матушку от пришлых ворогов в давно ушедшие времена. А потом довольно долгое время сильно израненные в безвремении находились. А несколько лет назад узнал про них наш Демидушка, да уговорил Анеюшку их вылечить от ран и хворей всяческих. Заловка моя ведь не зря доброй целительницей слывет. Вот ее золотые руки и поставили богатырскую пару на ноги. Сам видишь, как она хорошо постаралась. У исцеленного богатыря и красавицы все на лад пошло. И даже чудо-детишки народились. «Ты меня, Злата, шибко не расхваливай», — улыбаясь, сказала Анея Доброславна. «У Дарины и Дара крепкие телеса, да и внутри у них дюжи дух сильный. Я только лишь помогла их внутренней силе залечить полученные в битвах раны, а с остальными хворями они уже сами прекрасно справились, когда сотворили в медицинском модуле лечащие капсулы под свой рост. В одном ты права, что если бы Демидушка меня к ним не позвал, то я о них и не узнала бы никогда. А то, что у них такие славные чудо-детки народились, то тут все не от меня зависело, а от их чистой и светлой любви. Анея, Злата, может, хватит языками чесать, да Дара в краску вгонять?» Прервал разговор двух женщин Всеволод Доброславич. «Вы нашего Богуслава и всех присутствующих чем кормить думаете? Вашими женскими пересудами или же все-таки снедью и яствами?» Женщины без пререканий сразу же прекратили свои разговоры и быстро начали накрывать на стол. Спустя несколько минут на накрытом скатертью столе стояли чаши и блюда с различными вкусностями, от которых исходил изумительный аромат. Когда в просторное помещение для принятия пищи и деловых переговоров возвернулась улыбающаяся Дарина, старший наблюдатель Басур Денкс сразу пригласил всех присутствующих рассаживаться за большим столом. Едва все заняли свои места и приготовились к трапезе, как появившийся в двери Сабур заявил: «Прошу вашего внимания. Предлагаю всем присутствующим за столом на некоторое время задержаться с принятием пищи». «Что случилось, Сабур?» – удивленно спросил старший наблюдатель базы. «У нас долгожданный гость, командир. Мои датчики зафиксировали Демида еще на выходе из леса. Далее он прошел к большому северному острову посредине болота, перемещая за собой груженную рукотворную грузовую платформу, созданную из ветвей молодых деревьев. Когда он появился в портальной, мы с ним поприветствовали друг друга и немного пообщались. В данный момент времени Демид быстрым шагом направляется по коридору базы. Вскоре он будет в зале для принятия пищи и деловых переговоров. У него с собой большой наплечный мешок, который он отказался оставлять в стазис-хранилище нашей портальной комнаты, вместе со своим оружием и богатыми охотничьими трофеями. Командир, вы могли бы уделить мне немного внимания для небольшого доклада наедине? Хорошо, Сабур, давай выйдем в коридор. День выдался довольно удачным. Ярило солнышко прогрело все в лесу. На медне случилась большая гроза, небеса затянули темные тучи, в которых то и дело сверкали перуницы. После чего над дурманом в сторону нашего болота пронесся сильный ветер, поваливший множество деревьев. Серчала матушка природа недолго, с полудня до заката, а вскоре распогодилась и ушли грозные тучи на заход вслед за солнцем. После вчерашнего небольшого дождика легкая влажность вновь наполнила урман неповторимыми лесными запахами. Расставленные по всему лесу мои силки и ловушки во время буйства грозы не повредило. К моему удивлению, они как никогда были полны дичи, так что у меня появилось немного свободного времени, дабы посетить базу наблюдения и узнать о состоянии здоровья Богуслава Ярославича. У меня было чем его порадовать и ускорить выздоровление деда Богуслава. Вчера вечером Еринка, заметив, что я готовлю свое ружье и огненный припас, сразу поняла, что я с утра собираюсь идти на охоту. За короткую ночь она умудрилась напечь такую огромную кучу пирогов с различной начинкой, что пришлось брать самый большой заплечный мешок, который имелся у нас в доме. Иначе Иринушка могла мне потом долго выговаривать под руку, что я нисколечко не оценил ее ночные старания. Как только я появился со своей груженной трофеями волокушей в портальном секторе базы наблюдения и внимательно осмотрелся по сторонам, то сразу же увидел открывающиеся двери в коридор и входящего в них Сабура. «Здравствуйте, уважаемый Демид. Позвольте приветствовать ваше прибытие на нашу базу наблюдения. Давно вы у нас не были. Удачной ли была ваша охота?» «И вам тоже всего доброго, уважаемый Сабур. Моя охота была очень удачной, несмотря на то, что над урманом и болотом пронеслась гроза с сильным ветром. Потому-то у меня и появилось свободное время заглянуть к вам в гости. Да заодно хотелось бы разузнать, как себя чувствует дед Богуслав после тяжелого ранения на болоте. Скажите, пожалуйста, когда я наконец смогу увидеть моих друзей, а также всех остальных моих родичей? А то в прошлые мои посещения я никого, кроме своего деда, на базе наблюдения так и не увидел. Богуслав Ярославич уже в полном порядке. Он уже покинул свою капсулу в медицинском модуле и в данный момент времени вместе со всеми наблюдателями находится в комнате для принятия пищи и деловых переговоров. Благодарю за добрые вести. Получается, что я сегодня очень удачно зашел к вам в гости. Скажите, пожалуйста, Сабур, я могу вновь воспользоваться вашей замечательной кладовкой, где мои охотничьи трофеи никогда не портятся? Конечно, можете. Стазис-хранилище портального сектора в вашем полном распоряжении. Можете там оставить не только ваши охотничьи трофеи. Для оружия и вашего заплечного мешка там тоже найдется место. Можете использовать любой стенной стеллаж хранилища. «Оставлю в кладовке все, кроме своего мешка», — сказал я Сабуру, затаскивая в хранилище волокушу с трофеями. «В нем у меня лежат подарки из дома для родичей и всех моих друзей». Оставив волокушу посредине хранилища и положив ружье с припасами на полку, я покинул помещение и закрыл за собой дверь. «Скажите, пожалуйста, Демид, а почему вы, когда прошли через портальный переход, стали очень внимательно смотреть по сторонам?» «Понимаете, Сабур, сегодня переход через портал на вашу базу был каким-то странным, не таким, как в прошлые разы. И в чем выражалась эта странность?» Раньше проход через ваши врата давался легко. Даже тяжелая волокуша мне не мешала. А нынче было ощущение, словно я шел через болото по пояс в грязи. Возможно, причина кроется в том, что дерево, стоящее в 4 шагах от врат, было повалено сильным ветром. Не вижу никакой общей связи между упавшим на острове деревом и трудностью перехода через наши портальные врата. Неожиданно перебил меня главный из кинбазы. Вы не видите связи, Сабур, потому что перебили меня, не дослушав. Прошу извинить меня, Демид, я очень внимательно слушаю вас. Продолжайте. Все дело в том, что когда под порывами сильного ветра упало дерево, то из получившейся в земле не очень глубокой ямы, на месте корневого выворотня, в небеса устремился сияющий столб неизвестной мне природной силы, толщиной чуть меньше самого ствола упавшего дерева. Его прекрасно было видно слегка расслабленным, измененным зрением. Когда я подошел ближе и захотел протянуть руку к сияющему столбу, то вся моя внутренняя сущность воспротивилась, закричав о грозящей мне смертельной опасности. «Вы правы, Демид. Этот источник природной энергии мог вас убить, если бы вы коснулись рукой его выходящего потока. Я только что активировал дополнительные датчики вокруг наших портальных врат на острове. Они четко показывают мне появление небольшого энергетического разрыва и наличие утечки энергии в цепи питания портальной системы. Вполне возможно, что падение дерева от порыва сильного ветра каким-то образом повредило природный источник энергии высокой концентрации. Мне нужно срочно доложить командиру об этом происшествии. Вам же предлагаю пройти в комнату для принятия пищи и деловых переговоров». Сабур указал мне рукой на двери, ведущие в большой коридор базы наблюдения, и заодно сообщил, что он должен немедленно предупредить командира о моем прибытии, после чего тут же исчез, словно растворился в воздухе. Закинув мешок на плечо, я быстрым шагом направился по коридору в комнату, где у меня когда-то давно состоялась первая трапеза на базе со старшим наблюдателем. Едва я зашел в трапезную комнату, как сразу же попал в объятия моих родичей. Глядя на их счастливые и радостные лица, заметил, что все они выглядят намного моложе, чем раньше. Когда обнимания и приветствия родственников наконец-то закончились, Басур пригласил меня к уже накрытому столу. Перед тем, как разместиться в указанном кресле, я подошел и поздоровался с командиром базы, а также с улыбающимися Дариной и Даром. После чего, сделав задумчивое лицо, развязав свой заплечный мешок, начал выкладывать на большое блюдо, стоящее на краю стола, крупные свертки, заботливо завернутые в домотканные вощеные холстины. Все с интересом наблюдали за моими действиями. Первой не выдержала тишины сестра моего деда. «Что у тебя там завернуто, Демидушка?» – удивленно спросила она и Доброславна. Гостинцы из дома, бабушка Анея. Яринка моя всю ночь от печи ни на шаг не отходила. От всей души старалась, чтобы к утру поспеть все гостинцы испечь и в холстину завернуть. Пояснил я для бабушки, своих родичей и друзей. «Ежели там то, что Иринушка в печи приготовила, — сказала бабушка Злата, — то значит все твои гостинцы лучше всего будет сначала разогреть, а уже потом горячими подать на обеденный стол». Когда разогретые пироги вновь оказались на столе, мы приступили к совместной трапезе. За общим столом во время еды не было никаких досужих разговоров. Все присутствующие отдавали должное ночным стараниям у печи моей любимой супруги Иринки.